Глава 18. Пузан такой реакции, похоже, не ожидал. Думал, наверное, все свидетели этой сцены будут в шоке. Они и были в шоке, только не от меня, как рассчитывал директор, а от того, насколько нелепо звучало это обвинение. Естественно, Леониду Владимировичу не нужна поддержка подростков, но сам факт. Одно дело, если коллектив осуждает, и совсем другое, если коллектив возмущен несправедливостью. А коллектив реально был возмущен. Особенно горячился Серега. Так вышло, что с ним у нас, наверное, сложилось самое близкое общение. Можно сказать, почти дружба. «Вы должны были разобраться во всем. Как, по-вашему, Белов оказался в комнате девчонок? Он сроду туда не ходил. Вы никого не спросили?» «Я не понял, Лапин. Никого, это лично тебя?» Леонид Владимирович подскочил к нашей парте и оперся о нее рукой. Правда, от меня он старался все равно держаться как-то в стороне. Такое чувство, будто опасался. Смешно, но тем не менее. А может, чисто психологически сказывалось, что сам Пузан в мою вину не верил. Я видел это по его лицу. Он, безусловно, был рад возможности, которая ему представилась. Ничего себе, просто с потолка подарок небес прилетел. Теперь можно убрать неугодного пацана, который к тому же помешал своим появлением пристроить родственника. Но в то, что я реально позарился на эти часы, директор не верил. Он все прекрасно понимал. «Да!» — Спиридонов, как и остальные, вскочил со своего места. «Он же не фокусник, или как, по-вашему? Есть свидетели, есть те, кто видели, как Белов заходил в комнату к девкам». «Толик!» Алексей Алексеевич решил подать голос. Наверное, сильно возмутился слову «девки». «Да что, Толик, так нельзя!» Спиридонов махнул рукой и плюхнулся обратно на стул. Выглядел он очень расстроенным. Честно говоря, даже не ожидал, что все они настолько будут переживать за меня. Все-таки за время, проведенное мной среди этих пацанов, в первую очередь, конечно, среди пацанов, с девчонками общался мало. Я заработал себе определенную репутацию. И какое-то нелепое воровство каких-то нахрен мне ненужных часов возмутило всех до глубины души. А главное, никто не хотел оставаться в стороне от несправедливости, которая, по их мнению, происходила сейчас. Самое смешное — опять часы. Просто какое-то удивительное совпадение. Или закономерность, уже не знаю, как это воспринимать. «Сели все, сели, говорю!» Пузан буквально плевался слюной от злости. «Дорогие мои!» Голос Нинель Марковны звучал в разы спокойнее, чем голос директора. Но в классе моментально наступила тишина. Вот что значит уважение к учителю. Физичку, конечно, боялись, однако при этом, несмотря на ее манеру частенько выставлять кого-то из класса неучим и дураком, как того же Спиридонова, она, несомненно, имела в глазах учеников гораздо больший вес, чем Пузан. «Давайте мы успокоимся и разберемся. Мы же разберемся, Леонид Владимирович?» Нинель повернулась к директору и вопросительно подняла одну бровь. Так умела только она. Эта приподнятая бровь говорила больше, чем любая матерная фраза. И явно физичка была не на стороне начальства. Она, конечно, лишнего себе не позволит при учениках, но, думаю, не будь здесь сейчас свидетелей в нашем лице, Пузан узнал бы о себе много интересного. «Мы уже разобрались, да, разобрались целиком и полностью, не так ли, Алексей Алексеевич?» Леонид Владимирович, в свою очередь, посмотрел на воспитателя. Наверное, искал поддержки в его лице, тем более, когда тот выступает вроде в роли свидетеля. Алексей Алексеевич в ответ что-то промычал, невразумительное. Было видно, ему все это сильно не по душе. Но тут выбор тоже простой, идти против руководства он не будет. Я же в данный момент смотрел на одного человека, реакция которого мне была действительно интересна. Ленка. А вот она наоборот, на меня не смотрела вообще. Ясен хрен, не надо быть семи пядей во лбу, часы притащила она, потому что сам я в здравом уме и трезвой памяти. Соответственно, точно знаю, что никаким девчонкам в комнату не ходил, ничего там не брал. Теперь понятно, по крайней мере, вчерашнее ее поведение. Я еще гадал, что происходит, а оно вот как повернулось. Странно, при всех закидонах девчонки она казалась мне порядочной. Стерва, да, с характером, но не подлая. Вот как, оказывается, можно ошибаться в людях. Даже стрёмно, честное слово. Умом я все, конечно, осознавал, но внутри была дикая обида, просто дичайшая. Это ситуация, в которой у любого нормального человека появляется один вопрос. За что? Реально, что я такого сделал, чтобы девчонка повела себя подобным образом? Должно же быть хоть какое-то объяснение. С удовольствием бы его послушал. Она ведь прекрасно понимает, чем чревата сложившаяся ситуация, и знает, насколько важно мне было попасть сюда, в это место. «Вячеслав?» Нинель Марковна отвлекла меня от созерцания Ленкиной физиономии. «Ну скажи уже что-нибудь, откуда взялся данный предмет в твоей тумбочке?» «Понятия не имею». Я спокойно посмотрел на физичку, потому что точно знал, моей вины нет. Другой вопрос, захотят ли меня слушать. «Конечно, не имеет!» Пузан как-то истерично рассмеялся. «А что ему еще говорить, когда такое было, чтоб сходу преступник признавался, что он преступник?» Леонид Владимирович специально использовал такие фразы, пафосные и громкие. «Преступник», «вор», «все дела», чтоб непременно донести их смысл до свидетелей. «Да подождите вы!» Нинель зыркнула в сторону директора раздраженным взглядом, а потом снова вернулась ко мне. «Славик, может, ты случайно их взял? Мало ли?» «Нет, ни случайно, ни специально ничего не брал. Как часы оказались в моей тумбочке, не знаю. К девчонкам я не ходил, это легко проверить. Хотя бы сопоставить факты, где каждый из нас был». «А мы сопоставили, все сопоставили. Вечером девочки собирались в одной комнате, как и ребята. Твои соседи находились у Спиридонова. Не пошел только ты. Комната, где лежали часы, была пуста. Вот ты и зашел, пока никто не видит, а потом украл». «Круто, а как я про них вообще узнал?» Именно в этот момент Ленка наконец соизволила глянуть в мою сторону. Это было легкое удивление. Она не ожидала, что я промолчу о ее появлении. Была уверена, похоже, сейчас начну вспоминать вчерашний вечер и попробую свалить все на нее. Она ведь далеко не дура и прекрасно понимает, что я тоже далеко не дурак. Ясное дело, вполне очевидна ее роль. Почему я так не сделал? Не знаю. «Так, давайте заканчивать этот цирк. По большому счету, я объявил всю ситуацию при свидетелях, вынес ее на всеобщее обозрение, чтобы каждый ученик нашей школы точно знал. Такое недопустимо. В любом случае, тайное становится явным. По поводу Белова. Ничего удивительного. Мы не знали, к сожалению, но там вся проблема в семье. Да, отец Белова самый настоящий уголовник. Да». Пузан обвел довольным взглядом притихший класс. «И чтоб вы все понимали, в данный момент ему грозит очередной тюремный срок. Даже говорить не буду, за что именно, но набор имеется приличный. Конечно, если бы эта информация была известна раньше, мы бы никогда не приняли Белова в нашу школу, несмотря на все его успехи в спорте, которые, кстати, тоже под большим вопросом. Потому что с таким послужным списком и такой семейной историей нам ученики точно не нужны. В конце концов, школа готовит будущих олимпийских чемпионов, не побоюсь этого слова, тех, кто будет представлять нашу страну на мировой ледовой арене. И что? Что мы скажем о таком человеке, как Белов? Сегодня он украл часы, а завтра убьет кого-то? Скользкая дорожка она такая, если ступил на нее, обратно не повернуть, тем более, если Белов рос в соответствующей обстановке. Пример, так сказать, был перед глазами». «Сын за отца не в ответе. Забыли?» — тихо спросила Нинель Марковна. Она в этот момент смотрела именно на меня. К счастью, в ее взгляде не было жалости. Скорее, понимание. «Знаете...» — директор махнул рукой куда-то в пустоту. «Не надо нам тут этой демагогии, но в принципе думаю, что мы вполне можем обратиться в органы, если у кого-то есть какие-то сомнения». Пузан многозначительно покосился в сторону физички. «У меня лично нет сомнений». Леонид Владимирович продолжил свою речь. «Девочка, которая приехала из того же самого города, откуда к нам явился Белов, которая хорошо знает Белова и его семью, все подробно рассказала, в том числе, как себя этот хулиган вел дома. Драки, воровство. Между прочим, чтобы вы понимали, Нинель Марковна, он даже на специальном контроле у милиции был. Как только сложилась вся эта ситуация, именно эта девочка первая проявила стремление разобраться и, между прочим, сильно переживала за товарища. Ведь если сейчас мы его не остановим, не преподадим урок, неизвестно, куда заведет Белова его натура. Да, Лена? Встань. Встань, пусть ни у кого не останется вопросов. В конце концов, ты сделала это во благо». Лена не встала. Она сидела с каменным лицом. Видимо, не ожидала, что Пузан так конкретно ткнет в ее сторону. Зато встал я. Молча начал собирать учебники в сумку. Причины были две. Мне стало как-то очень мерзко. Отец, значит. Узнать это действительно могли только от кого-то из моего окружения. Тут даже без имен можно было бы обойтись. То есть девчонка не просто подкинула эти часы, она еще и постаралась утром донести всем причастным, какое я говно. Вернее, какое говно моя семья. И главное, я ведь ей ничего не рассказывал. Наоборот, скрывал. А она, оказывается, все знает. Вон сколько подробностей. Даже про драки и милицию. Да, сын за отца не в ответе, все дела, но очевидно же, Леонид Владимирович всячески постарается эту ситуацию раскрутить. С самого начала было понятно, я ему поперек горла. Занял место племянника или кого там. А во-вторых, ну напишут они заяву, если напишут. Зачем кому-то разбираться с этой ситуацией? Что, я не знаю, как это происходит? Есть готовый персонаж, Славик Белов, у которого папаша рецидивист. Не такая ситуация, чтобы в ней разбираться. Просто повесят все на меня и привет. Тут даже к бабке не ходи. Когда у нас менты за справедливость боролись? Тем более это правда насчет отца. Ну и есть еще один момент, самый важный. Даже если я докажу свою невиновность, играть мне никто не даст. Попрут 100% из команды и школы. Это яснее ясного. Видимо, действительно, все должно было быть именно так. Не судьба Славику попасть в молодежку. И в сборную тоже не судьба попасть. Как бы я ни старался исправить то, что сделал много лет назад, все равно история возвращается к той же точке, только еще хуже. В классе стояла гробовая тишина. Все наблюдали, как я собрался, закинул сумку за плечо, а потом направился к выходу из класса. Директор был откровенно счастлив. Он стоял практически у меня на пути. Задержался буквально на секунду, чисто из принципа. «Часы не брал, я не вор. А в остальном, Бог вам судья». Пузан немного обалдел. Видимо, не таких слов он ожидал от 15-летнего подростка. Думал, может, я начну спорить, доказывать. Не знаю, заплачу, может. Может, буду просить не выгонять. В душе не имею ни малейшего понятия. Да и неинтересно, если честно. Я вышел из класса и спустился вниз, где находилась раздевалка. Удивительно, но был совершенно спокоен. Взял свою одежду у тети Маши, которая сидела на вахте, караулила и вход в школу, и гардероб. «А чего это ты, Славик?» Женщина удивленно посмотрела на часы. «Еще же и урок не закончился». «Мне дали освобождение». Я усмехнулся. «Вот как? А, ну да, у вас сегодня это, игра». Тетя Маша помахала мне рукой. «Удачи, Славик». «Спасибо». Я вышел из здания школы и направился к общаге. Надо было собрать вещи, а потом ехать на вокзал. Билет, наверное, смогу купить. Сильно захотелось домой, реально. Впервые за обе мои жизни.